пустота бездетной женитьбы. Во втором стихе говорится, что родились у него, Иова, 7 сыновей и 3 дочери. Меня огорчает, когда, беседуя с людьми, я обнаруживаю, что они не хотят создавать семью. Я когда-то был знаком с одним братом, который, казалось, утратил сочувствие к людям, хотя и работал с молодежью. Это меня опечалило, и все же я долго не мог понять, в чем заключается его беда, пока однажды, во время беседы, он не сказал, между прочим, что они с женой не хотят иметь детей. Это было ключом к пониманию ожесточенности молодого человека. Братья, Бог и поныне хочет, чтобы у его детей были семьи. Когда я пишу молодым людям, чья жизнь впереди, я призываю их найти в Библии, что говорит Бог о женитьбе. Многим легко принять современный образ мышления, который поощряет сожительство без принятия ответственности за будущее. Но несмотря на то, что это сейчас частое явление, помните, молодые люди, это противоречит Библии. Я человек, и поэтому не могу для каждого из вас определить Господню волю. Но я призываю вас понять с помощью Библии, какая радость иметь христианскую семью, ибо только тогда Бог благословит ваш дом и будет учить и наставлять вас.